Должно быть направлено, потому что ваши права не доказаны. Вы для меня пока еще мошенница и вымогательница, которая звонит с мобильного телефона. Но вообще-то мошеннические действия усматриваются именно при неоплате вашей задолженности, потому что теперь вы еще и вводите меня в заблуждение. У вас есть доказательства моего умысла? У вас есть доказательства моего умысла? Людмила, у вас есть доказательства моего умысла? Четко, быстро отвечаем на вопросы. Давайте без вот этого бла-бла-бла, бла-бла-бла. Четко. Есть доказательства? Вы все сказали. Доказательства есть или нету? Доказательства есть или нету? Не готовы вести доказательства есть? Диалог. Ну, понятно, да, сливаемся. Вот до свидули. Неадекватный у нас идет. Да-да-да, вы до хрена адекватный. Run. Внимательно. Оставайтесь на линии. Происходит соединение с абонентом. Здравствуйте. Да, вы в эфире, говорите. Это компания «Эверест», старший инспектор Синикина, Петра Сергеевна. Бывает. Все разговоры записываются. Алло. Договорите уже. Договорите. Господи. Николай Александровна, все верно? Все верно. Кто это? Это компания «Эверест». Так, а кто такой компания «Эверест»? Мне должно это о чем-то сказать? С самого начала. Ну так, и мне должно это о чем-то сказать? Давайте, юридический адрес, ЭНН, ОГРН. Называйте, я уж посмотрю информацию, кто вы такие. Заходите к нам на сайт. Не-не-не, вы называйте, вы с мобильного телефона звоните, я должна убедиться, что вы являетесь представителем компании. Данные называйте. Run. Да. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. День добрый, здравствуйте. Светлана Яковлевна, могу услышать? Кто спрашивает? Это ООО МФК СМС-17, разговор находится в записи. Меня зовут Плотников Кирилл Валерьевич. Вы Светлана Яковлевна? Да. У вас задолженность сохраняется перед нашей организацией? Вы звоните третий раз за неделю, что? Вам третий раз за неделю звонят? Угу. А долг у вас один? А звоните вы третий раз. Ну что, Светлана Яковлевна, какие-то договоренности были? 230-й федеральный закон был раньше. Вы разговаривали с нашими специалистами? Я понимаю, вы разговаривали с нашими специалистами до этого? Нет, я разговаривал, но договоренностей никаких не было. Договоренностей не было. Смотрите, с вами созванивались. Что придумать, да? 9-го. Хорошо, сейчас разберемся. Всего доброго. Угу. До свидания. Нет, почему? Я вижу, что вам звонили 9-го, 10-го. Спасибо за честность. Доброго, это редкость. Run. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Финколлект, группа компаний «Быстрые деньги». Меня зовут Семенов Сергей Владимирович. Обращаю ваше внимание, то, что я запись данного диалога. Анастасия Викторовна, ну что, вы готовы? К чему? Ну, к погашению. Нет, к погашению не готова. Хорошо. Ну, значит, готова, получается, сегодня из дома выйти, правильно? Что? Ну, готова сегодня из дома выйти. Я уже вышла из дома. Вышли из дома, не только проснулись? Да, вышла из дома. Вы только что проснулись от соседа. Это с чего вы такое взяли? Ну, во всяком случае, ну, судя по голосу даже, такое чувство, что вы только что проснулись. Ну, так чё, к чему вот эту херабру вы сказали по поводу выйти из дома? Ну, я уже вышла, и чё? Да не вышли вы из дома. Вы сегодня готовы будете ближе к вечеру выйти из дома, всё-таки осуществить действия-то? Какие нахрен действия? Чё ты мелешь? Вот, блин, клоуны. Слушай, у меня тут скоро у знакомых корпоратив на работе, а можно Финколлект пригласить, чтобы они вот так вот тоже поисполняли? Сколько стоить будет? Готовы себе машину присесть. Сколько будет стоить на вот клоунов, таких как ты, вызвать на корпоратив? Анастасия Викторовна, готовы себе машину присесть? Что замолчали? Я говорю, сколько вот, стоит, молчите. Сколько стоит тебе на корпоратив позвать? Вы себе машину готовы будете присесть? Сколько стоит тебе на корпоратив позвать? Хорошо, цикличность свою прекращайте. Долбоёба, кусок, господи.